вернулся. — И какая же просьба? — Девочку на работу устрой, чтобы с общежитием, с авансом, все как положено. И шефство на дне возьми, потому что хорошая девочка. Необходимо ей помочь. — И кто же это? — А рядом с тобой сидит. Настей звать. — Что это вы, Иван Кузьмич? Может, я не хочу на фабрику? Не обязательно подметки клеить, Настя. Иди шить к машине, в ученице, на закройщицу или на контроль, к Макаровне, в стажерке. Она из тебя первоклассного эксперта по качеству сделает. Не хочешь? А куда тебе, кроме фабрики? В технологической не пройдешь, готовиться нужно год. Возвращайся тогда в Щелкуны. Не за первого же встречного подонка замуж идти. Метнул Потапов в сторону сына искорку взгляда, едва приметную. Он ведь тебя за дурочку сельскую почитать будет, разве не так? Ты мне что о ней по телефону бормотал сегодня утром? Не сдержался Иван Кузьмич, дал Сергею оборотку за его саркастическое старо. А ведь ты, сынок, штанов ее розовых не стоишь. Вот ведь дело-то какое. Напрасно кипятишься, отец. Лично я твой протест поддерживаю, если это действительно протест. Ни к чему только демонстрации, все эти оповещения предварительные, эффектные. Они раздражают окружающих. Уходить в себя нужно тихо, беззвучно, философски, то есть по убеждению, а не со злости на кого-то. Прости, поучаю. Так. Значит, поддерживаешь его капризы. Логично. Яблочко от яблоньки. Скажи на милость. Протестанты нашлись. Мария заскребла ногтем по сигаретной пачке. И куда же ты, сыночек, или откуда уходить собрался? Может, посоветуешься с матерью перед дальней дорогой? Или мне тоже уйти? Только ведь я не от себя и не в себя, а прежде всего от вас уйду, на другое место жительства. Мы здесь и так все на солидном расстоянии друг от друга проживаем, но все же как бы в одной галактике, в квартире этой осточертевшей. Придется подыскивать. Друзья, друзья... Давайте-ка вот о чем договоримся, об очередности. Азаруев поднялся из-за стола. Первыми все же уходим мы, вот с этой девушкой. Вас, кажется, Настей зовут. А затем уж все остальные расходятся. Но ежели по справедливости хотите. Вот вам мой совет. Уходить по старшинству. Потапов первым захворал. Запросился наружу из себя. Значит, его первого и обслуживать надлежит, спасать. Чтобы заново родиться, хотя бы блохой. Необходимо умереть человеком, говорят буддисты. А разве мы допустим, чтобы кто-то из нас преждевременно в блоху превратился? Не боже мой, спасать. Пойдем-ка, Ваня, к тебе в уголок. Напишешь объяснительную парторгу. Армянские чернила имеются? 5 звездочек. Годится? Годится. Это вы говорите, годится? Партийная совесть фабрики? А как же с постановлением против пьянства? С добровольным сумасшествием и прочими цитатами? С дебильными детишками? Иронизировал Сергей. Ради спасения души человеческой можно... и с Мефистофелем спознаться, не только что с коньяком, тем более, что мы по маленькой, для аккомпанемента. Спасибо, Машенька, накормила. И где там у вас раскладушка, на всякий случай? Азаруев и прежде случалось, ночевал у Потапова, беседуя за жизнь до 3 ночи. И всякий раз они жребий тянули, кому на диване спать, а кому на раскладушке. И здесь необходимо сообщить, что Азаруев не имел семьи, вернее, семья у него была, но неполноценная, как бы обломок семьи. Азаруев жил вдвоем со старушкой-тещей, матерью умершей жены. Детей завести не посчастливилось, жена постоянно болела, у нее было слабое, не такое, как у всех, сердце. Дважды ее оперировали, пришивая к этому сердцу искусственные клапаны.